Когда мистер Лоу спросил мальчика, почему они так поступают, тот ответил: «Собачки ловят выдра, а старухи нет». Здесь не цепляются взглядами. Свинка началась в Будапеште, окончилась в Вене. К безветрию нужно прийти самому, а русским безветрие достается даром, поэтому его не ценят, а ценят веру. Алкиона превратилась в птицу, губы никто не целовал. И они зароговели. Не доходят письма, вероятно, собаки Тедещи заняты их чтением. Боюсь, как бы таблица от кашля они не приняли за шифровальные документы. Живущий на крыше бронзовый рыцарь Влад каждый час бил по своему счету.